Что ты здесь делаешь? Как ты очутилась в моем доме? Зашла навестить тебя, Чарльз. Ну так разреши проводить тебя за порог. Я спустился в кухню и зажег вторую лампу. Прошел в красную комнату и поднес спичку к растопке в камине. Проснулся голод, на время заглушенный страхом. Я вернулся в кухню, зажег газ, чтобы стало потеплее, и выставил на стол стакан, тарелку, хлеб, масло и сыр и бутылку вина. Разина вошла следом за мной и стала у плиты. «Ты не предложишь мне выпить, Чарльз?» «Нет, уходи. Я не люблю, когда врываются ко мне в дом и затевают игру в привидения, так что уходи. Я не хочу тебя видеть». «И не хочешь узнать, зачем я приехал, Чарльз?» В этом повторении моего имени было что-то гипнотическое и угрожающее. «Нет. А ведь ты удивлен, заинтригован. Я не видел тебя и не слышал о тебе 2 года. Нет, 3. Да и то мы, кажется, встретились у кого-то в гостях. А теперь вдруг такое несусветное явление? Или оно задумано, как веселая шутка? По-твоему, я должен был тебе обрадоваться? Ты в моей жизни инородное тело, так что прошу тебя, исчезни». «Насчет инородного тела это, ты знаешь ли, ошибаешься». «Да, ты испугался, Чарльз. Как интересно, прям-таки откровение. До чего легко запугать людей, сбить их с толку, затравить. Так что они уже себя не помнят от страха и жизни не рады. Недаром диктаторы процветают. Я сел, но при ней был не в состоянии ни есть, ни пить. Разина нашла стакан, налила себе вина и села за стол напротив меня». Мне все еще было холодно от злости и тошно от пережитого страха. Но теперь, когда я заморил червячка, меня и правда стало разбирать любопытство. Что за странное проявление ее личности? Да и как от нее избавиться, если она не желает уходить? Не разумнее ли умилостивить ее, чтобы ушла по своей воле? Я стал на нее смотреть. На свой лад, до крайности самобытной, она, безусловно, была необычайно красивой женщиной. «Милый Чарльз, я вижу, ты приходишь в себя. Вот и хорошо. Ужинай на здоровье. Бон аппетит!» На Разине была теплая черная накидка с прорезями, сквозь которые она продела обнаженные до локтя руки. Пальцы ее были унизаны кольцами, браслеты на запястьях поблескивали, когда она легонько сводила кончики пальцев. Ее жесткие темные волосы, сейчас почти черные, были уложены на голове каким-то подобием греческого венца. Либо она их отрастила, либо надставила фальшивыми косами. Лицо было густо накрашено, все в розовых, красных, голубых и даже зеленых мазках, и в круге неяркого света от лампы напоминало индейскую маску. Это было некое красивое уродство. Рот, удлиненный помадой, был огромный и влажный. Косящие глаза метали в меня яростные стрелы. Она играла роль, изображала сдерживаемые страсти, что актерам кажется верхом искусства, а для зрителей далеко не всегда убедительно. «Клоун, да и только», — сказал я. «Вот это уже лучше. Это как в прежние времена. Поесть хочешь? Нет, я сытно закусила с чаем у себя в отеле». «В отеле? Ну да, я остановилась в Вороне. В самом деле? А я там сегодня был. Меня не пустили в ресторан, это понятно. Вид у тебя как у нищего школяра. Морской климат пошел тебе на пользу. Выглядишь на 20 лет, ну, на 30. Я слышала, как тебя обсуждали в баре. Ты, видно, всем здесь успел досадить. Быть того не может. Я ни с кем не знакомился. Я могла бы тебе заранее сказать, что деревня — наименее спокойное и уединенное место жительства. Самое спокойное место для отшельника — квартира в Кенсингтоне.